Поднятие уровня в одиночку. Том 6. Глава 1. 10. Во всем здании воцарилась тишина. Он только что сказал, измерения невозможны. Неужели он из ранговый? Я о них только по рассказам наслышан. Кто бы мог подумать, что я увижу такого своими глазами? Представители небольшой гильдии сглотнули слюну, когда Джин Ву направился к выходу. Они понимали, что охотник такого ранга им не по зубам. У них попросту нет таких денег, чтобы оплатить его услуги. Поэтому им придется ограничиться простым созерцанием. Никто из присутствующих не осмелился подойти к нему. Если бы к ним пришел церанговый, то развернулась бы яростная конкуренция за желание заполучить охотника в свои ряды. Это как раз тот ранг, который они обычно использовали для выполнения работы по очистке простых подземелий. А более сложные задания им никто не поручал. Многие бы выстроились в очередь, только чтобы перекинуться с ним пару фраз. Но если бы вдруг показался некто Б-ранговый, это тоже вполне подходило. В таком случае представители стали бы драться за возможность предложить ему всевозможные сделки, и благо совершенно буквально, а не фигурально. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что началась война, и не сильно бы ошибся. Иногда таким гильдиям удавалось переманить к себе тех из Б-ранговых, что предпочитали быть головой рыбы, нежели хвостом дракона. Ведь есть охотники, которые хотят непременно быть во главе рейда. Подчиненное положение их не устраивает. А ранговые же были совершенно другой истории. Им были рады даже в самых больших гильдиях. Потому в сторону среднего и мелкого размера гильдии они даже не смотрели. Зачем работать за небольшие деньги, если можно получать отличное вознаграждение в серьезной организации? Разумеется, в больших гильдиях их бы ставили во главе рейд-групп, где у них была возможность зачищать высокоуровневые подземелья. Это было престижно, а сложность охоты и опасность компенсировалась огромными деньгами. Но даже это не было пределом для таких, как они. Имея желание, аранговые с легкостью могли создавать свои гильдии и становиться в их главе. Причин обращать внимание на маленькие и средние гильдии у них просто не было. И вот, магическая сила, которую невозможно измерить, значит ранг S. Он S-ранговый, а не A-ранговый. Разница всего в одну букву, но это означало, что он один из 9 самых высокоранговых пробужденных Южной Кореи. Ну, если считать с ним, то их уже 10, верно? 10-й S-ранговый охотник. О таком улове небольшие гильдии даже мечтать не смели. Поэтому никто не сдвинулся с места. Все, что им оставалось, это лишь раз за разом сглатывать слюну. До такого сокровища им явно не дотянуться. Но оказаться свидетелем такого невероятного события и не заработать на нем? Однако, стоп, может, это мой шанс? Самым хитрым рекрутам пришла в голову дерзкая идея. Нужно продать информацию тому, кто заплатит за нее. Причем надо успеть сделать это первым. Все встрепетнулись. Что, если они доложат об S-ранговом в одну из больших гильдий? Выплаты по контракту S-ранговым исчисляются в миллиардах. Если бы они могли получить хотя бы 1% от этой суммы в качестве награды за находку, то в тот же момент можно было бы уходить на пенсию. А если повезет, то можно стать менеджером S-рангового охотника. Это просто золотое дно. Таким менеджерам дарят Porsche на день рождения. А их доходы от трейдов просто баснословны. Попробовать? И я-то точно справлюсь. Нужно просто закрыть глаза и сделать это. За короткое время многие из них осмелели. Если не получится, то их ждет минутный стыд. Но если же получится, то этот день изменит их жизни. Рекрутеры глянули друг на друга и медленно начали продвигаться вперед. Каждый старался урвать удачу. В воздухе витало напряжение. Внезапно один из них указал на вход в здание. «А, вон там!» Все обернулись в ту сторону, куда указывал мужчина. Глаза рекрутеров широко распахнулись. Мечты останутся мечтами. Тот, кого они увидели, не оставлял им даже минимального шанса. «Вот дерьмо!» Все и каждый узнали молодого мужчину, что вошел в здание «Б». Чхве Чо Ин? Что здесь забыл глава гильдии охотников? Чхве Чо Ин игнорировал всеобщее внимание, слегка поправил одежду и подошел к Джин Ву. Рекрутеры переглянулись. Было очевидно, что никто из них не успел бы ничего сообщить. Слишком мало времени прошло. Как он узнал? А что, если у этого парня уже заключен контракт с охотниками? Гильдия охотников уже про него знает? Это же гильдия номер один. Ну и ну! Рекрутеры кивнули, понимая, что к чему. Теперь каждый из них был рад, что не успел подойти к Джин Ву. Если бы об этом узнал Чхве Чо Ин, то кто знает, что бы с ними потом стало. Наконец-то ситуация пришла к логическому завершению. С прибытием Чхве Чо Ин все начинает сходиться. Черт, как же круто! Подумать только, сам глава гильдии охотников пришел сюда. Эти S-ранговые просто нечто. Хоть и разочарованные, рекрутеры смотрели на встречу с главой гильдии номер один в Южной Корее с неподдельным интересом. Не каждый день можно стать свидетелем такого события. В то же время Джин Ву заметил появление Чхве Чо Ина и облегченно выдохнул. Слава богу! Он понятия не имел, что делать со всем вниманием, которое на него свалилось. Такой повышенный интерес со стороны присутствующих его смущал. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Хорошо, что Чхве Чо Ин отвлек это внимание на себя. Джин Ву мысленно поблагодарил мужчину и пошел к выходу. Чхве Чо Ин застали врасплох. Стоп, разве это не... Он быстро остановил Джин Ву. Извините. Джин Ву остановился и повернулся к нему. Хм. Пока Чхве Чо Ин рассматривал Джин Ву, в его глазах разгорался огонь. Такая удача выпадает редко. Ему просто невероятно повезло. Сейчас он приобретет для гильдии очень ценного охотника. Этот парень десятый. Он сказал директору, что хочет прийти и посмотреть, в чем весь сыр-бор. Но по правде говоря, Чхве Чо Ин прекрасно понимал, что на самом деле происходит. Он так громко кричал про невозможность измерить, что нетрудно было сообразить, в чем дело. Как я мог не догадаться? Потому Чо Ина озарило. Перед ним стоял S-ранговый. Если Чхве Чо Ин сможет привлечь этого мужчину в гильдию охотников, у них будет трое S-ранговых. Они стали бы самой сильной гильдией в Корее. Хотя что уж говорить о Корее. Они смогли бы соперничать с лучшими гильдиями всего мира. От этой мысли у него чуть было слюнки не потекли. Голова закружилась от предвкушения. Кажется, никакого смысла ждать прибор для измерения нет. Если ждать, пока сделают измерения, можно упустить удачу. Встретившись с Джин Ву глазами, Чон сразу же ощутил в нем силу. Безо всяких сомнений, перед ним высокоранговый охотник. Не нужно ждать 3 дня, нужно действовать немедленно. В согласии Джин Ву он не сомневался, как не сомневался и никто из присутствующих. Чхве Чо Ин начал говорить с бодрой улыбкой на лице. «Я глава гильдии охотников, Чхве Чо Ин». Джин Ву уже это знал. Лицо этого мужчины вечно светилось по всем каналам СМИ. Конечно, ему было любопытно, почему такое высокопоставленное лицо пришло в ассоциацию. Неужели, чтобы просто с ним поговорить? Но у него не было времени на разговоры. Он глянул на часы, что висят на стене. Сейчас 5:50. Времени оставалось немного. Джин Ву сделал нетерпеливое выражение на лице. Долго разговаривать было некогда. Видя такую реакцию охотника, Чхве Чо Ин, который привык к проявлению максимального уважения, слегка опешил. Он продолжил свою речь уже слегка раздраженно. «Ох, я слышал, что вы только что получили свой ранг. Есть гильдия, в которую вы были бы не прочь вступить?» «Не-а». После этого ответа на лице Чхве Чо Ина появилась довольная улыбка. «Отлично». Он уже представил их совместное будущее. «Одна из 3 лучших гильдий в мире, охотники». Ох, как сладко это звучало в его голове, и начиная с сегодняшнего дня, это были не пустые мечты. «Ты мой!» Чхве Чо Ин успокоился и произнес слова, которые, как ему казалось, войдут в историю. «Я хочу поговорить с тобой об этом. Можешь уделить мне время?» В положительном ответе мужчина не сомневался. «Вообще никак. Простите». Джин Ву покинул здание. Все произошло так быстро. Чхве Чо Ин был так шокирован, что даже не смог остановить Джин Ву. Он просто остолбенел от такого невнимания. Работники ассоциации и рекрутеры осознали, что произошло, и воцарился в хаос. Все шумели, высказывали предположения, спорили. «Что? Главе гильдии Чхве Чо Ин только что отказали? Просто проигнорировали?» Все здание гудело разговорами. Чхве Чо Ин делал все возможное, чтобы сохранить лицо. Он недоуменно посмотрел в сторону господина Пака. «Директор Пак». «Хм?» Нелепо ответил директор. «Я что-то не то сказал?» «Ну, я не знаю». Разумеется, директор слышал их разговор от первого до последнего слова. Для него такой результат тоже стал неожиданностью. Директор Пак не мог понять мотивов поведения Джин Ву. Поэтому сейчас он был способен только на такие однозначные ответы. «Я был слишком напорист». Чхве Чо Ин подумал и пришел к выводу, что расстраиваться рано. Он точно был впереди всех остальных гильдий. Шансы заполучить этого охотника оставались большими. «Только я знаю о новом S-ранговом. Результаты повторного измерения будут аж через 3 дня. У него было время до того, как все объявят официально. Нужно хорошенько все обдумать и действовать не откладывая. Нужно как-то встретиться с ним до этого». В этот момент взгляд Чхве Чо Ина насторожился. Он увидел знакомое лицо. «Неужели это...» К зданию ассоциации торопливо приближался явно спешащий человек. Пэй Кюн Хо тяжело дышал. Он бежал сюда со всех ног и запыхался. Чхве Чо Ин понял, что Пэй Кюн Хо не оставил этого парня в покое. Теперь они конкуренты. «Гильдмастер Пэк, почему вы...» Пэй Кюн Хо увидел Чхве Ина и широко распахнул от удивления глаза. «Гильдмастер Чхве?» Чхве Чо Ин быстро прочитал выражение лица Пэй Кюн Хо. Это лицо человека, которого поймали с поличным. Не могло же быть так, чтобы этот человек пришел сюда после полученной новой информации. Время слишком не подходит. Офис Белого Тигра находится слишком далеко от Ассоциации Охотников. А это означает только одно. Пэй Кюн Хо с самого начала знал, что это произойдет. Знал ли он о существовании этого человека? Нет, если бы это было так, Пэй Кюн Хо не позволил бы ему провести повторную проверку, подобную этой. Если бы я знал о существовании такого охотника, то уже заключил бы контракт. По крайней мере до того, как позволить ему пройти повторную проверку. В этот момент кусочки головоломки начали собираться в голове Чхве Чо Ина. Может ли это быть? Гильдия Белый Тигр. Инцидент во время обучения новобранцев. Красные врата. Неизвестный помощник. И этот S-ранговый перепробужденный. Похоже, Белый Тигр получил помощь от кого-то, кого они не желают раскрывать. Это новый рекрут, который еще даже не получил звание, или преступник, который не может раскрыть свою истинную личность. Теперь все стало на свои места. Да, все было понятно. Он нашел его. Тот, кто мне нужен. Чхве Чо Ин, глядя на Пэй Кюн Хо, понял, что гильдмастер Белого Тигра не зря так торопился сюда. Он просто не сумел остановить Сун Джин Ву от проверки своего нового ранга. Чо Ин повернулся и, молча, пройдя мимо Пэй Кюн Хо, покинул здание ассоциации. Пэй Кюн Хо осмотрелся, он не видел Джин Ву. «Я опоздал?» «Они договорились?» Пэй Кюн Хо уставился на Чхве Чо Ина, выходящего из здания, и глубоко вздохнул. «Ох, как обидно, что из всех возможных дней глава гильдии охотников пришел сюда именно в этот. Бывает же такое!» Пэй Кюн Хо почесал свой затылок и пробубнил. «Теперь все стало во много раз сложнее. Посещения в госпитале Ильшин разрешались до 8 часов вечера. Вы опекун пациентки Пак Чун Хэ? Да. Можете навестить? Вы же осведомлены о часах посещения? Да, конечно». Джин Ву направился в палату, в которой лежала его мать. Парень спешил, чтобы не опоздать к матери, и ему удалось прибыть вовремя. Открыв дверь и войдя внутрь, он увидел свою мать. Женщина лежала на кровати, словно спящая. Сын тихо сел рядом с ней. Такое чувство, словно она может проснуться в любой момент. Сон, после которого не просыпались. Эта болезнь распространилась после появления врат. Никто не знал, как ее лечить. Говорят, что здесь как минимум 10 других пациентов с тем же диагнозом. Джин Ву нежно сжал руку матери. «Мама». К счастью, аппарат поддержки жизни, заряженный магическими ядрами, защищал ее от смерти. Даже спустя годы бессознательного состояния. Однако эти ядра были очень дорогими. Месячная стоимость ядер для питания этой машины составляла 5 миллионов вон. Без поддержки ассоциации 20-летний парень никогда бы не смог потянуть такую сумму. Только благодаря работе на них Джин Ву сейчас мог держать руку матери. Но теперь все изменилось. Вместо того, чтобы просто быть довольным тем фактом, что его мать жива, у Джин Ву появилась возможность вылечить ее. Святая живая вода. Лекарство, дарованное системой. Сработает оно или нет, сейчас главное просто сделать его. Я спасу тебя. Его маме пришлось нелегко в жизни. После исчезновения отца, ей пришлось возложить заботу о семье на свои слабые плечи. В результате здоровье не выдержало. Скоро Джин Ву сможет увидеть ее в здравии снова. Прошу, подожди еще немного. Он долго сидел у кровати матери. Какое-то время спустя Джин Ву наконец-то встал. После долгого визита он тихо покинул палату и закрыл дверь. В коридоре он наткнулся взглядом на знакомое лицо. «Как я и думал, это вы позаботились о тех магических зверях в двойном подземелье?» Низкий голос, острый взгляд. Это был глава отдела по наблюдению за охотниками, шеф У Чинчхоль. Джин Ву не ответил, у него не было причины, ни желания на это отвечать. Взамен он задал вопрос. «Откуда вы узнали, что я здесь?» Прикинул места, куда господин охотник мог бы отправиться. «Когда я связался с госпиталем, они сказали, что вы здесь». Оплачивала счета его матери ассоциация. Ну, я уже освободился. Конечно, первое место, в котором его следовало бы искать, это этот госпиталь. Отдел по наблюдению быстро работает. Джин Ву широко улыбнулся и заговорил. Снова спросите о том дне. Но У Чинчхоль отрицательно покачал головой. Нет, сэр. А что тогда? «Кое-кто хотел бы встретиться с вами, господин охотник. Вы не против составить мне компанию?» Отдел по наблюдению за охотниками Ассоциации охотников. Главной функцией отдела было наблюдение и задержание охотников, правонарушителей. И охотники сотрудников отдела не особо-то и жалуют. Джинву не было исключением. «Это приказ?» «Нет, сэр». У Чинчхоль снял свои солнцезащитные очки и поклонился ему. Поклон был очень низким, почти под углом в 90 градусов. «Это просьба». Даже представить, что свирепо выглядящий У Чинчхоль будет таким почтительным к нему, было просто невероятно. Подумав немного, Джинву решила, что он хотя бы узнает, из-за кого этот весь сыр-бор. «Кто тот человек, который хочет встретиться со мной?» У Чинчхоль поднял голову. «Президент Ассоциации охотников Ко Хэн Хиним». У Чинчхоль указал на угол в конце коридора. «Президент Ассоциации здесь».